Глава вторая. Кивинов заглянул в дежурную часть. Дежурный оформлял протокол на пьяницу, помощник читал Чейза. Рядом с ним стоял необычный предмет, высотой в полметра, весь покрытый ржавчиной. «Что это за хреновина?» — поинтересовался Кивинов. «Да снаряд!» — не отрываясь от книги, пробормотал помдеж. «Сам, что ли, не видишь? Уж 2 дня стоит». «И откуда?» «С карьера у пруда. Пацаны нашли. Мы постового поставили, саперов вызвали, но те так и не приехали, а тут дожди пошли. Витьке надоело там мокнуть, но он его откопал до сюда и перетащил. А саперы? Так и не приезжают. Так может, он боевой? Да шут его знает, но мы же его не трогаем, если только кто по пьяни заденет». Кивинов опасливо осмотрел дежурку, осторожно дошел до дверей и быстро выскочил в коридор. «Лихие ребята эти афганцы», — подумал он. «Однако интересно, если рванет до кабинета, достанет?» Навстречу из своего кабинета вышел Соловец. «Андрей Васильевич, я на совещании, оставайся за старшего. Ты собирался куда-нибудь?» «Да, все равно, куда, лишь бы от дежурной части подальше». «А что там за совещание?» «Маразм очередной. Отчитываться надо, как перекрываем места сбыта похищенного на территории. Да сейчас весь город сплошное место сбыта, на всех углах продают. Даже в Русском музее бананами торгуют. Кстати, Георгич, ходят слухи, что кооператоры хранят бананы в моргах. Люди травятся, есть смертельные случаи. Как ты думаешь, туфта?» «Не знаю. Я тут купил пару, съел, так всю ночь покойники снились. Ну все, я опаздываю». Кивинов зашел к Петрову. Тот уже откуда-то приволок молодого паренька и успешно колол его. Паренек всхлипнул, вытер слезы грязным рукавом и спросил. «Михаил Павлович, а если я еще вспомню что-нибудь, меня под подписку отпустят?» «С каждым названным эпизодом шансы на подписку резко возрастают», — с самым серьезным видом врал Миша. «За что его?» — спросил Кивинов. «Серьги рвал с девчонок, гаденыш, а теперь вот каяться не хочет. Слушай, Джигит, так ты бы вставил себе серьгу в ухо, сейчас модно, да и рвал, сколько влезет, а?» Парень всхлипнул. «Миша, посади этого архаровца в камеру, есть дело. Поможешь?» Петров вывел парня. Кивинов задумался. С моральной точки зрения метод Миши был несколько грубоват. Но, с другой стороны, и парень вроде не ангел. В общем, сложный вопрос. Когда Петров вернулся, Кивинов спросил. «Ты у Аяврика в квартире был?» «Конечно, сам и опечатал. Есть там что-нибудь интересное?» «Да что там может быть? Хуже, чем в курятнике. Вонище да грязь одна». «Ключ у тебя?» «В дежурку сдал. Если из жилконторы не забрали, значит, там лежит. Пошли в адрес. Поможешь еще разок». «Тебе что, делать нечего? Я лучше с грабителем закончу. Да и дождь начинается. Брось ты». «Пойдем, пойдем, не ленись. Кабинет пока от никотина проветрится». Опера вышли на улицу. «Андрюх, ты думаешь, его скинули?» «Не знаю. Просто хочу квартиру посмотреть». «Зачем?» «Миш, ты вот сейчас парня колол. Зачем?» «Как зачем? Чтобы эпизодов больше не было. Палок сразу сколько срубим». «Меня откровенно радует наша система. Ты недавно работаешь, а слово «палка» уже на первом месте. Это я не в укор тебе лично. Ведь люди приходят в милицию не для того, чтобы она срубила палку, а чтобы им помогли. Вся жизнь у нас какая-то палочная, и не только в ментовке. Может, мы и живем для палки? Родился, умер, поставьте галочку, мол, был такой-то, кто следующий? Слушай, а если окажется, что Яковлева убили, мне что будет? Я же отказник печатал. Что-что, выкинут из органов к черту». «Да не бойся, шучу. И так работать некому. Получишь выговор, это мелочи. У меня уже штук 15-16. А с Яковлевым разберемся. Я тоже думаю, он сам упал. Ты с соседями не беседовал?» «Нет, саяв много было. Труп оформил и все. Может, участковый сходил?» «Не смеши, ему это надо. Сдох подопечный, меньше возни с проверками». «Ну вот, доползли». Квартира Аяврика была опечатана. Миша сорвал свою печать, открыл дверь. Однокомнатное убожество. Великолепный проект, великолепное содержание. В советской стране не должно быть богатых. Ну-с, поглядим. Кивинов зашел на кухню. Груда бутылок, сгнившее варево, стайка тараканов на косяке. «Извините, ребята, за беспокойство, но хозяин вас баловал. Ну, как ишь. Бутылочек не сдавал, значит, было на что жить. Так, а что у нас на лоджии? Вот скамеечка, удобно, встал и прыг. Как безмерно оно притяжение земли. Кажется, так Лещенко пел. Только зачем тут скамеечка с кухни, когда рядом ящик стоит? Встал бы на него. Ну, а что в комнате? Мебель типично советская, стол и тахта. Все, прекрасно. Советскому человеку роскошь ни к чему. Соль рассыпана, солонка на полу, как будто случайно. Что ей тут солили, непонятно. Стол, что ли, пустой? Нет, а Яврика пришили непрофессионалы, и это радует. Скамеечку подставили, сам, мол, принес. Соль рассыпали, чтоб собачка не унюхала лишнего. Дураки, докуда вас собака в городе приведет? Правильно, до ближайшей остановки, где нагадит и облает прохожих. Хорошо, хоть с дуру письмо предсмертное не оставили, как в книжках. Не ищите, мол, виноватого, я сам, честное слово, из-за любви. Да, Яврик, кому-то ты помешал. А у нас не забалуешь, чуть что и в окно без парашюта. Пока долетишь, поймешь, был неправ. Хорошее слово. Неправ. Неправ. И все, до свидания. Кивинов посмотрел в окно. Дождь лил стеной. Придется тут ночевать. Делать, Андрюх, тебе нечего. Все вымокнем, пока вернемся. А я и не спешу. Так, что дальше? Раскинем мозгами, как покойный Яковлев. Прихожая. С нее начинать надо, как в учебниках сказано. Курточка типа Китай, Польша, Турция, рваная чуть-чуть. Кармашки — это святое дело, там самое интересное. Беломор Георгичу подарю. Зажигалочка крикет. Себе оставим. Хиповать. А это что, бумажка? Ого, круто. Хорошая бумажка. Счет ресторана «Плакучая ива». Это настачек, русско-испанский, за валютку. Насколько он покушал? 142 бакса, однако. Явно не огурцы. Кто ж тебя поил, родной? Хочешь сказать, что сам? Не поверю. Наследство получил от бабушки в Америке. Сомневаюсь, нет у тебя бабки. А, собственно, какое ваше дело, товарищ опер, откуда у меня валюта? Я свободный человек, статью 88-ю отменили, так что дело не пришьете. Да не собираюсь я дело шить, ты же умер. Упал. Сам. Вот и лежи в могиле. А счет я заберу. Надо ж как культурно. Muchas gracias, заходите еще. Даже дата стоит. Миша, когда он выпал? Совпадает. Это после ресторана тебя скинули. Все, нечего тут больше делать. Миша, ставь свою лейблу на дверь и отчаливаем. Хотя, постой, все равно дождь. Давай по квартирам пройдемся, может, кто что видел. Сейчас вечер, многие дома должны быть. Только, Миша, ради бога, вежливо. Сначала к Сиву, а уж потом в морду. Тьфу ты, пардон, потом вопросы. Давай, ты вниз, я наверх. Лихо. Вверху один этаж, а внизу семь. Хорошо, поровну поделим. Пошли. Спустя полчаса коллеги воссоединились на четвертом этаже. «Ну как там?» — спросил Кивинов. «Есть кое-что. Парень с 15-й квартиры около 12 ночи с собакой гулял. Видел, как «Волга» белая подкатила, а Яврик с водителем вышли и в подъезд. А Яврика он хорошо знает, тот в стельку был. Парень подумал, что его просто кто-то до дома подвез. Номер «Волги», конечно, не запомнил. А нафига ему? Правда, надпись на стекле разглядел. Знаешь, модно сейчас под крышей лепить «Феррари», а на капоте две кляксы зеленых. Тачка как раз под фонарем остановилась. Да, маловато. Ладно, дождь кончился. Пошли. Ты, умник, свои умозаключения при себе держи. Тебе что, больше заняться нечем? Сколько у тебя на территории краж квартирных? А грабежей? Вот ими и занимайся. У нас и так завал с тяжкими. А в прокуратуре на глухари взгляд один. Мы возбудим, вы раскрывайте. Им проще возбудить глухое убийство, чем потом отписываться, что не доглядели. Георгич, это все, конечно, правильно. Но я же не предлагаю тебе мои мысли в прокуратуру передавать. А Яврик, хоть и паразит по жизни был, но все ж жить-то, наверное, хотел. Между прочим, он постукивал мне. Но ничего полезного, кто где самогон гонит. Слушай, а может, в убойный отдел позвонить? Борисова заинтересовать, а? Ты совсем заработался. У них с очевидными убийствами завал, а ты хочешь невозбужденное подсунуть? Кончай, я тебе говорю. Вон, ваучеры кто-то у старух отбирает, говорят, в маске или в чулке. Пропасет у сберкассы и в подъезде сумку рвет. Уже 8 глухарей. Вот и лови бойца этого. Я все-таки позвоню. Махнул рукой Соловец. «Делай, как хочешь». Кивинов вышел. Соловец, конечно, по-своему прав. Его за низкую раскрываемость на каждом совещании долбят. Да и работать некому. Из 10 человек, полагающихся по штату, в 85-м отделении работало четверо. Он, Петров, Дукалис, да детский опер Волков. И у каждого куча материалов, заявлений и преступлений. Тут не до жиру. Кивинов заглянул к Дукалису. Тот что-то стучал на машинке, смоля Беломор. «Представляешь?» — произнес он, увидав Кивинова. «До чего дожили? Приходит ко мне сейчас мадам, симпатичная, 20 лет». Дукалис заглянул в блокнот. «Юлий звать. Судимая по малолетке за грабеж. Понимаете, — говорит скромно так, — мне помощь нужна в интимном вопросе. А сама мнется вся. Я ей, мол, всегда готов оказать. Да нет, — говорит, — я о другом. В общем, я после освобождения и никуда не устроиться. Денег нет, мать больная, надо операцию делать, валюта нужна. У вас связи нет в гостиницах хороших, чтобы меня туда взяли? Я сначала не понял, зачем, спрашиваю. А она, ну, что вы такой недогадливый? Все за этим, за валюту. Тут, конечно, до меня доперло. А что, сама не можешь? Сейчас контор ваших полно. Вы понимаете, мне же немного надо. Вы не волнуйтесь, за мной не пропадет. Я ж судимая, вашу кухню знаю. Информация через меня проходить будет. Глядишь, и вам перепадет что. Ну, а ты? Спросил Кивинов. Что я? Обещал, конечно, пристроить. Хотя как, ума не приложу. Позвони Бумареву в Карелию. Может, подскажет чего. Позвоню. Странно все-таки. Проститутка приходит в милицию работу искать. Рассказать никто не поверит. Хотя с нашей жизнью ничего удивительного. Кивинов вернулся к себе, набрал номер, спросил Борисова, опера 22-го убойного отдела, курировавшего Кировский район, и в двух словах рассказал историю про Аяврика. Как и предполагал Соловец, ответ был однозначным. «Кончай мурой заниматься. В районе уже 183 убийства, не хватает еще самоубийством возиться. Лучше ОПД своей проверь, чтоб справок побольше было. Скоро комиссия нагрянет». Кивинов вздохнул и положил трубку. А может, правда справки писать? И не лезть никуда. Все равно никому ничего не надо, а Яврику, по крайней мере, точно. В кабинет постучались. «Войдите», — отозвался Кивинов. На пороге возникла уникальная в своем роде личность. Анатолий Сергеевич Крылов, выражаясь протокольным языком, лицо без определенного места жительства и занятий. Год назад Толя, мужик, 40 с небольшим лет, выйдя из мест лишения свободы, где пребывал 2 года за хулиганство, понял, что с пропиской в городе Питере у него пролет ввиду отсутствия жилплощади и родственников. Поэтому он, недолго думая, пришел в 85-е отделение и предложил свои услуги в качестве внештатного сотрудника в обмен на возможность гулять по городу и не быть задержанным за нарушение паспортного режима. В то время в Уголовном кодексе еще имелась такая статья. В отделении Толя нарвался на Кивинова, который, выслушав бомжа, предложил ему более подходящий вариант – помочь с поселением в общежитии и устройством на работу. Толя отреагировал на предложение бурным отказом, заявив, что на советскую власть спину гнуть не собирается. Кивинов тут же понял, что Толя по натуре просто лентяй. Как впоследствии выяснилось, он еще был лентяем, любящим выпить. Короче говоря, Кивинов расстался с Крыловым по-деловому и условился, что Толя будет в силу своего положения заниматься сбором полезной для милиции информации, а Кивинов в долгу не останется, станет помогать тому бороться за свое существование в демократическом обществе. Постепенно отношения Кивинова с бывшим подсудимым перешли на полуприятельские рельсы. Толя нередко посещал отделение, а иногда и оставался ночевать в кабинете опера на его диване, особенно в холодную погоду. Все свободное время он проводил среди бомжей и нищих, на вокзалах, возле церквей и часовен. Воровством он не занимался, но как-то раз Кивинов видел его у Владимирского собора с протянутой рукой и с костылем под мышкой. Толя очень натурально изображал нищего инвалида, благо внешний облик его был весьма под стать. Несмотря на свои 40 лет, выглядел он на все 60. Всегда загорелый и небритый, но зато с прической уголовника в старых кивиновских вещах или шмотках, которые Толя собственноручно отрыл на помойках. Ночевал он, где находил место. На тех же вокзалах, в церквях или просто на чердаках. Кивинов помогал ему деньгами и продуктами, хотя денежная помощь шла в основном на спиртное. Иногда Толя чуть ли не ежедневно посещал отделение, но иногда пропадал по несколько месяцев, из чего Кивинов заключал, что он нашел денежную жилу или временное жилье, но в конце концов тот вновь появлялся в милиции. Находясь в гуще жизни питерского дна, он порой оказывал уголовному розыску неоценимые услуги. Пару месяцев назад он помог выловить большую группу торговцев анашой, а один раз даже раскрыл убийство. «Здоров, начальник!» Крылов зашел в кабинет и упал на диван. На Кивинова пахнуло подвальным запахом, перемешанным с потом и пивным перегаром. «Здорово, Анатоль, раб божий! Ты из какой гостиницы?» «Лавка номер 7, второй этаж Московского вокзала». Только не повезло сегодня, менты в 12 ночи всех без билетов выгнали, ночевал на батарее в подвале, все бока отлежал и нифига не выспался. Пусти на диванчик. Перебьешься, сейчас не зима. Могу предложить аквариум в дежурной части, там пока никого, постовые с 4 часов заступают. Толя икнул. Ладно, только предупреди своих, чтобы не шумели, пока я сплю. Не выношу гамма. «Есть, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться». Толя вытащил из кармана мелочь, паспорт и положил на стол. Затем засучил штанину. «Смотри, какую штуку отхватил». На ноге синела гноящаяся язва размером с яблоко. Кивинов отвернулся. «Ты где эту заразу подцепил? А ну, вставай с дивана!» Толя рассмеялся беззубым ртом. «Что, купился?» Затем оторвал язву от ноги и тоже положил на стол. «Заграничная. Бомж один подарил. Он дом на Украине в наследство получил, а мне это на память оставил. Смотри, как живая». «Паразит. Да на 10 таких, как ты, один настоящий нищий приходится. Пошел вон отсюда». «Ты же обещал дать поспать». «Ладно, пошли. Через 2 часа разбуди, у меня встреча с американским послом в консульстве».